Глава 1. Бекингемшир, Англия. 20 лет спустя. Джордан Тевисток сидел, развалившись в большом мягком кресле дяди Хью, и с изумлением рассматривал, как уже делал тысячу раз до этого, портрет своего давно почившего предка, несчастного графа Ловатского. «Ах, какая восхитительная ирония! Есть в том, — подумал Джордан, — что лорд Ловат может пристально взирать с этого почетного места над каминной полкой». Ничто иное не могло лучше свидетельствовать о склонности семьи Тевисток к причудам, чем решение открыто демонстрировать портрет одного из своих родственников, который в буквальном смысле потерял голову в Тауэр-Хилл, на известном месте для публичных казней. Лорд Ловат оказался последним человеком, который был обезглавлен в Англии, ну, разумеется, если не учитывать неофициальные данные. Джордан поднял свой бокал, провозглашая тост за гримыку графа, и залпом опрокинул в себя внушительный глоток шерри. Ему очень хотелось пропустить еще одну порцию горячительного, но часы показывали 5:30, гости вот-вот должны были начать собираться на прием в честь дня взятия Бастилии. «Нужно оставить, по крайней мере, несколько серых клеточек в исправном состоянии», — подумал Тевисток. «Возможно, остатки здравого смысла пригодятся мне, чтобы поддерживать всю эту пустую болтовню». К слову сказать, болтовня была одним из наименее любимых Джорданом занятий. Большей частью он успешно избегал всех этих светских сборищ с икрой, вечерними нарядами и галстуками-бабочками, которые имел обыкновение устраивать дядя Хью. Но сегодняшний раут, который давался в честь гостей их дома, сэра Реджи и леди Хелены Вейн, мог оказаться более занятным, чем обычная встреча любителей лошадиных бегов. Это был первый большой прием с момента выхода в отставку дяди Хью, некогда служившего в британской разведке, и сегодня в гости должны были пожаловать несколько его бывших коллег по МИ-6. Подумать только, Джордан мог оказаться в одной компании со старыми дядиными коллегами из Парижа. Все они прибыли в Лондон ради недавнего экономического саммита, и возможность пообщаться с такими интересными людьми обещала весьма увлекательный вечер. Каждый раз, когда бывшие шпионы и дипломаты собирались в одной комнате, наружу выплывали всевозможные тайны и любопытные факты. Джордан с уважением взглянул на дядю, который вошел в кабинет, ворча что-то себе под нос. Уже одетый в смокинг, Хью старался, хотя и безуспешно, прикрепить бабочку. Вместо того, чтобы изящно прицепить галстук, дядя умудрился завязать тугой морской узел. «Джордан, помоги мне сладить с этой проклятой штукой. Сможешь?» — попросил Хью. Джордан послушно поднялся с удобного кресла и развязал узел. «А где Дэвис? Он лучше справляется с подобного рода вещами. Я отправил его за твоей сестрой». «Берилл снова куда-то запропастилась?» «Разумеется. Только упомяни словосочетание «коктейльная вечеринка», и она пулей вылетит за дверь». Джордан принялся завязывать галстук дяди в форме банта. «Берилл никогда не любила вечеринок. И между нами говоря, мне кажется, что она не самого высокого мнения о Вейнах». «Хм, неужели?» «Но они прекрасные гости. Такие всегда придутся к месту. Они с Берилл вечно обмениваются противными мелкими колкостями». «Ах ты об этом! Вейны все время так общаются. Я уже привык пропускать мимо ушей их язвительные замечания». «А ты обращал внимание, что Реджи следует за Берилл по пятам, словно преданный щенок?» Хью рассмеялся. «Когда рядом оказывается красивая женщина, Реджи каждый раз превращается в преданного щенка». «Понятно. И совсем неудивительно, что Хелена вечно стреляет в него красноречивыми взглядами». Джордан отстранился и окинул бабочку дяди хмурым оценивающим взглядом. «Как выглядит?» «Думаю, так, как и должно выглядеть». Хью посмотрел на часы. «Пора проверить, как дела на кухне. Проследи, чтобы все было в порядке». «И почему Вейны все еще не спустились?» Словно в ответ на эти слова с лестницы донесся звук недовольных ворчливых голосов. Леди Хелена по привычке бронила мужа. «Кто-то же должен указать тебе на эти вещи», — делала внушение она. «Да, и это, как всегда, ты, не так ли?» Спасаясь бегством от преследовавшей его жены, сэр Реджи влетел в кабинет. Джордану никак не удавалось найти решение давно мучившей его загадки. Что же связывает эту пару, половинки которой столь очевидно не подходят друг другу? Сэр Реджи, привлекательный седовласый мужчина, возвышался над своей женой, маленькой серой мышкой. Возможно, этот странный альянс объясняло солидное наследство, перешедшее Хелене. В конце концов, деньги наилучшим способом уравнивали любые положения. Когда стрелки часов подползли к шести, Хью наполнил бокалы Шерри и вручил их присутствующим, не забыв и о себе. «Прежде чем нагрянет шумное полчище, — сказал он, — мне хотелось бы провозгласить тост за ваше благополучное возвращение в Париж». Все сделали по глотку. Это походило на торжественную церемонию, последний перед отъездом вечер, проведенный в компании старых друзей. Пришел черед Реджи поднять бокал. «И за здешнее английское гостеприимство! Мы так его ценим!» С подъездной дороги раздался звук автомобильных шин, шуршащих по гравию. Хозяева дома и гости выглянули из окна, чтобы рассмотреть первый лимузин, оказавшийся в пределах видимости. Шофер открыл дверцу, и из машины вышла женщина лет 50. Каждый изгиб ее зрелого тела очерчивало зеленое платье, сверкавшее стеклярусом. Следом из автомобиля показался молодой человек в пурпурной шелковой рубашке, взявший женщину под руку. «О, Боже, это Нина Сазерленд и ее ужасно невоспитанный сын», — пробормотала Хелена. «И какая нелегкая ее принесла». Между тем, все еще находящаяся снаружи, дама в зеленом вдруг заметила стоящих в окне. «Привет, Реджи! Хелена!» — окликнула она своим низким и глухим, как фагот, голосом. Хью поставил бокал Шерри на стол. «Пришла пора встречать варваров», — со вздохом констатировал он, и вместе с Вейнами направился к парадному входу, чтобы приветствовать первых прибывших. Джордан немного помедлил, чтобы осушить бокал, давая себе время приклеить на лицо улыбку и приготовиться к нескончаемым рукопожатиям. «День взятия Бастилии. Что за повод для вечеринки?» Он одернул полы смокинга, расправил рубашку с оборками на груди и покорно поплелся к входной двери. «Что ж, показушное светское мероприятие начинается. А где же, черт побери, его сестра?» В этот самый момент объект размышления Джордана Тевистока во весь опор гнала лошадь по зеленому лугу. «Бедной старой Фроге нужна разминка», — подумала Берил. «Да и мне тоже не помешает». Она наклонилась вперед, ощутив силу встречного ветра, почувствовала стремительное движение гривы Фроги у своего лица и вдохнула этот восхитительный аромат лошадиной плоти, сладкого клевера и теплой июльской земли. Фроги наслаждалась этим спринтом точно так же, как и хозяйка, если не больше. Берил могла ощущать, как напрягаются мощные мускулы лошади, увеличивая скорость движения. «Фрогги — демон, как я!» — пронеслось в голове Берил, и она неожиданно разразилась громким смехом, тем самым диким безудержным смехом, который всегда заставлял бедного дядю Хью съеживаться от испуга. Но здесь, среди этих бескрайних лугов, Берил могла смеяться, как невоспитанная распущенная женщина, зная, что никто ее не услышит. Ах, если б только она могла скакать вот так, как одержимая целую вечность! Увы, препятствия и стены, казалось, возникали на ее жизненном пути повсюду. Это были преграды разума, сердца. Берил пришпорила лошадь, словно резко возросшая скорость могла позволить ей спастись от всех гнавшихся по пятам бесов. День взятия Бастилии. Что за странный повод для приема? Дядя Хью обожал подобные сборища. Да и Вейны были старыми друзьями семьи, они заслужили славные проводы, но стоило Берил взглянуть на список приглашенных, как сразу стало понятно, это будет очередное утомительное, скучное мероприятие. Но неужели бывшие шпионы и дипломаты не могут придерживаться более увлекательного образа жизни? Она не могла представить себе Джеймса Бонда, вышедшего в отставку и теперь бесславно копающегося в своем саду. И все же именно этим, казалось, и занимался дядя Хью днями напролет. Наиболее значимым моментом недели стало для него созревание первого гибрида томата сорта «Непал». Это был самый ранний помидор за все время дядиного занятия огородничеством. Что касается его друзей, то и их Берил не могла вообразить крадущимися по опасным закоулкам Парижа или Берлина. Разве только Филиппа Сен-Пьера, возможно, он мог. У Берил получалось представить его в молодые годы. Сейчас, в 62, Филипп все еще отличался особым шармом, этакий гальский сердцеед. И Реджи Вейн, вероятно, обладал примечательной внешностью много лет назад. Но большинство старых коллег дяди Хью казались, как бы это сказать, несколько потрепанными. «Я такой никогда не буду. Только не я». Берил пустила Фроги галопом, предоставив той полную свободу действий. Они промчались по последнему участку луга и пролетели через молодой лесок. Фроги, уже задыхаясь, сбавила темп, перешла на рысь, а потом и на спокойный шаг. Берил остановила лошадь у каменной стены церкви. Там она спешилась и позволила Фроге прохаживаться поблизости, не став ее привязывать. Церковное кладбище было безлюдно. Могильные плиты отбрасывали поперек лужайки длинные тени. Берил перелезла через низкую стену и прошла среди захоронений, остановившись у небольшого участка, на котором бывало так часто. Красивый строгий обелиск возвышался над двумя могилами, которые располагались совсем рядом друг с другом. Памятник не украшали причудливые узоры, на его мраморной поверхности не были вырезаны изображения очаровательных ангелов, там значились только слова «Бернард Тевисток, 1930-1973», «Мэдлин Тевисток, 1934-1973», «На небе, как и на земле, мы вместе». Берил опустилась на колени среди травы и долго смотрела на место упокоения своих матери и отца. «Завтра исполнится 20 лет», — подумала она. «Как жаль, что я не могу более четко вас вспомнить, ваши лица, ваши улыбки. В памяти Берил остались лишь случайные и незначительные вещи. Запах чемоданов из кожи, ароматы маминых духов и папиной трубки, приятный хруст бумаги, когда они с Джорданом разворачивали привезенные родителями подарки, куклы из Франции, музыкальные шкатулки из Италии. И еще был смех, все время звучал смех». Сидя с закрытыми глазами, Берил вслушивалась в этот звук счастья, доносившийся и теперь, спустя 20 лет. Отголоски ее детства не могли заглушить ни вечернее жужжание насекомых, ни брецание сбруи Фрогги. Церковный колокол прозвонил 6 раз. Берил моментально выпрямилась. «О, нет, разве уже так много времени?» Она оглянулась и заметила, что тени стали еще длиннее, а Фрогги переминается у стены, выжидающей, глядя на хозяйку. «О, Боже!» — мелькнуло в голове Берил. «Дядя Хью будет здорово на меня сердиться!» Она, сломя голову, помчалась с кладбища и на ходу запрыгнула на спину Фроги. В следующее мгновение они уже летели через зеленый луг, лошадь и наездница, слившиеся в единое целое. «Времени все меньше, нужно ехать кратчайшим путем», — подумала Берил, направляя Фроги к деревьям. Это решение подразумевало прыжок через каменную стену, а потом бешеную скачку по дороге, и все же подобный выбор пути сократил бы их путь на целую милю. Фроги, казалось, понимала, как важно было выиграть время. Она набрала скорость и приблизилась к каменной стене с рвением бывалого участника скачек с препятствиями. Лошадь аккуратно подпрыгнула, оставив себе несколько дюймов запаса. В лицо Берил ударил мощный порыв ветра, и она почувствовала, как Фроги воспарила вверх, а потом приземлилась по другую сторону стены. Все, самое серьезное препятствие осталось позади. Теперь нужно лишь миновать тот поворот на дороге. Внезапно в глаза Берил ударила красная вспышка, и она услышала визг автомобильных покрышек. Испуганная громкими звуками, Фроги будто взбесилась и резко метнулась в сторону. Этот неожиданный крен заставил Берил врасплох. Она вылетела из седла и с тяжелым, глухим стуком упала на землю. Первой реакцией Берил, после того, как голова перестала кружиться, было безмерное удивление, и как это ей вообще удалось упасть, да еще из-за такой глупости. Следующей эмоцией наездницы был страх, она боялась за Фроги, которая вполне могла пострадать. Вскочив, Берил поспешила к лошади, чтобы схватить ту под узцы. Фроги, все еще напуганная, нервно топталась на дороге. Послышался треск захлопываемой дверцы машины, и кто-то направился к ним, заставив лошадь еще больше забеспокоиться. «Не подходите ближе!» — зашипела Берил через плечо. «Вы в порядке?» — раздался взволнованный вопрос. Он был задан мужчиной с приятным баритоном, судя по акценту, американец. «Со мной все хорошо», — резко бросила Берил. «А как насчет вашей лошади?» Что-то мягко бормоча своей верной Фроги, Берил опустилась на колени и осторожно ощупала одну из ее передних ног. Судя по всему, хрупкие кости остались целыми и невредимыми. «С ним все в порядке?» — осведомился незнакомец. «Это она», — ответила Берил, — «и кажется, с ней все просто отлично». «Я еще в состоянии отличить пол животного», — последовал сухой ответ. «Если, конечно, удается заметить его важнейший орган». Сдержав улыбку, Берил выпрямилась и обернулась к мужчине. Окинув его взглядом, она отметила темные волосы, черные глаза в окружении веселых морщинок, а еще застывшую на лице ироническую усмешку, в которой искривилась его верхняя губа. Ему было, вероятно, 40 с лишним. На незнакомце был принятый для официальных церемоний галстук-бабочка, его широкие плечи впечатляюще выступали под смокингом. «Мне очень жаль, что вы упали. Прошу прощения», — сказал мужчина. «Полагаю, в этом виноват я». Поймите, это проселочная дорога. Определенно не то место, где можно ехать на такой высокой скорости. Здесь никогда нельзя точно сказать, какие каверзы таит в себе очередной поворот. Ну, в этом я только что убедился. Фрогги нетерпеливо подтолкнула хозяйку. Берилл погладила шею лошади, чувствуя на себе пристальный, изучающий взгляд незнакомца. «У меня есть что-то вроде оправдания», — объяснил он. «Я основательно заплутал в этих загородных окрестностях и теперь опаздываю. Пытаюсь найти местечко под названием Четвинд. Вы знаете, где это?» Берилл в изумлении вскинула голову. «Вы направляетесь в Четвинд? Но вы неверно выбрали дорогу». «В самом деле, вы поторопились и свернули на полмили раньше. Нужно вернуться к главной дороге и ехать по ней. Нужный поворот вы не пропустите. Это частная дорога, по обе стороны которой растут вязы, довольно высокие». «Понял. Буду ориентироваться на вязы». Берилл снова вскочила на спину Фрогги и пристально взглянула сверху вниз на незнакомца. Даже глядя на него с высоты лошади, Берилл отметила, что он производит внушительное впечатление. Стройный, элегантный, в смокинге и поразительно самоуверенный. Отнюдь не тот человек, которого может напугать кто-либо, даже женщина, сидящая верхом на 900 фунтов лошадиных мускулов. «Вы уверены, что не пострадали?» — спросил он. «Мне показалось, падение было весьма серьезным». «О, я уже падал прежде», — улыбнулась в ответ Берилл. «У меня крепкая голова». Мужчина тоже расплылся в улыбке, и его ровные белые зубы блеснули в сумерках. «Тогда мне не стоит беспокоиться, что вы впадете в ступор сегодняшним вечером». «Если кто-то и впадет в ступор сегодня вечером, так это вы». Он нахмурился, простите. «В ступор, вызванный скучной, бесконечной, пустой болтовней. Судя по тому, куда вы направляетесь, именно такая перспектива перед вами и вырисовывается». Рассмеявшись, Берилл заставила лошадь повернуться. «Всего доброго!» — воскликнула она и, помахав незнакомцу на прощание, пустила Фрогги рысью через лес. Когда дорога осталась позади, Берилл пришло в голову, что она доберется до Четвинда раньше испугавшего ее гостя. Это заставило ее снова рассмеяться. Кто знает, может быть, день взятия Бастилии окажется гораздо интереснее, чем она ожидала. Берилл пришпорила лошадь, и Фрогги тут же понеслась галопом.